Всем здрасте. Перед началом данного видеоролика хотелось бы сказать маленькое обращение. Последнее видео на моем канале было более 3 месяцев назад, что непозволительно, с какой стороны на это не смотреть. Сейчас попытаюсь объясниться и рассказать, в чем были проблемы. Первое и самое основное – это организационные моменты. Да, жизнь с моей сводной сестрой теперь будет выпускаться в одноголоске, как и остальные озвучки на моем канале. Произошло это в связи с тем, что девушка, которая озвучивает главную героиню, то есть Ая Сасаки, больше не сможет озвучивать. А искать какую-то замену на ее место я не вижу смысла, так как по мне она идеально подходила под этого персонажа. По планам, нужно было выпустить еще 2 главы в многоголоске, то есть 2-ю и 3-ю. Но, опять же, все это организационные моменты. Дождаться озвучки на 2-ю главу я так и не смог, хотя ждал более 3 месяцев. И пытаться просить кого-то еще озвучить из команды RM Team, я думаю, будет не совсем правильным. Поэтому я беру теперь все в свои руки. Буду озвучивать все сам и надеюсь, что скорость озвучки благодаря этому увеличится. Да, качество будет страдать, хромать, так как женских персонажей мужчине озвучивать ну никак невозможно. Но надеюсь, вы понимаете, что это вынужденная мера. 2-я глава будет пробная. По вашим комментариям я пойму, есть ли смысл продолжать озвучивать это произведение в одноголоске. Или же сделать фокус на что-то другое. А это убрать в долгий ящик как незаконченное, с надеждой вновь за него взяться уже вместе с другими людьми, что, по правде говоря, будет маловероятно. В общем, жду ваши комментарии и мнения по 2-й главе с моим голосом. Приятного прослушивания. 3 дня счастья. Том 1, глава 1. Обещание на 10 лет. И под конец, любви ты ровно столько обретешь, сколько сам любви подаришь. Битлз. Когда мне впервые рассказали о том, что я могу продать свою жизнь, то сразу вспомнил про уроки этики в школе. Мы были тогда 10-летними детьми, которые не умели думать своей головой. Наш учитель, женщина лет 30, спросила класс о чем-то в таком духе. Вам всегда говорили, что жизнь человека – это нечто незаменимое. Она ценнее, чем что-либо. А теперь, если выразить ее в денежном эквиваленте, сколько, как вы думаете, она бы стоила? Учитель встала в задумчивую позу. По мне, неправильно она задает вопросы. Учительница замолчала на добрых 20 секунд. Все еще держа в руке мел, она спиной к ученикам уставилась на доску. В это время класс усердно размышлял над вопросом. Многим нравилась молодая и милая учительница, так что они хотели подходяще ответить, чтобы сделать ей комплимент. Одна всезнайка подняла руку. «В одной книге я читала, что за всю жизнь служащий тратит от 200 до 300 миллионов йен, поэтому считаю, что стоимость жизни обычного человека где-то в этом диапазоне». Часть класса заохала и заахала. Другая выражала скуку и выглядела сытой подобным по горло. Большинство учеников ненавидело девочку. Учительница выдавила улыбку. «Конечно, правильно. Быть может, взрослые ответили бы так же. Можно сказать, что стоимость жизни равна потраченным за нее деньгам. Но мне хотелось бы, чтобы вы отошли от подобного образа мышления. Знаю. Давайте сделаем по-другому. Обычно аллегории трудны для понимания». Никто не понимал, что учительница рисовала на доске синим мелом. Можно было увидеть в нем человека, а можно и след жвачки на дороге. Но она рисовала именно то, что хотела. «Это нечто неизвестного происхождения. У него больше денег, чем когда-нибудь ему может понадобиться. Оно жаждет жить, как человек, поэтому пытается купить чью-нибудь жизнь. Однажды вы пройдете рядом с ним, и тогда оно спросит, «Эй, не желаешь ли ты продать свои годы, которые собираешься прожить?» На этом моменте она прервала рассказ. «Что случится, если согласится?» Поднял руку чересчур серьезный мальчик. «Умрешь, естественно», — отрезала учительница. «Пока ты отказываешь ему, но оно все равно цепляется к тебе. Достаточно и половины. Продай мне 30 из 60 оставшихся лет. Мне очень нужно. Понимаешь?» Помню, как слушала ее рассказ, рукой подперев подбородок. «Понятно. И впрямь случилось такое. У меня может появиться желание продать свои годы. У меня есть предел, и очевидно, что насыщенная и короткая жизнь будет предпочтительнее пустой и длинной. И еще задание. Этому нечто, желающему жить человеческой жизнью, необходимо как-то оценить стоимость года вашей жизни. Сразу говорю, верного ответа нет. Я хочу узнать, что вы думаете по этому поводу и как пришли к ответу. Теперь обсудите это с соседями». В классе из разговоров поднялся гул. Но участия в этом я не принимал. Вернее, не мог принять. Потому что такой умник, как я, единственный из этого класса никчемных мерзких типов, способный найти ответ на вопрос о ценности жизни. Я сделал вид, что меня это не интересует. И просто ждал, когда пройдет время. Мне довелось услышать, о чем говорила компания передо мной. «Вся жизнь около 300 миллионов!» Тогда я подумал, если жизни по 300 миллионов, то... Думаю, окажется не странным, что моя будет стоить 3 миллиарда. Уже не упомню, на что было похоже обсуждение. О том, что спор от начала до конца был безрезультатным, это вполне очевидно. Такая тема действительно совсем непростая для учеников начальной школы. А будь это кучка старшеклассников, то они бы как-нибудь дозамешали сюда секс. По крайней мере, прекрасно помню девчонку с мрачными перспективами, которая яростно настаивала на своем. «Нельзя назначить цену человеческой жизни!» Ага, если бы продавали возможность прожить той же жизнью, как у нее, думаю, тогда бы я не назначил ей цену. Вообще даже спросил бы плату за утилизацию. Шут-остряк, который найдется в каждом классе, видимо, рассуждал схожим образом. «Если бы появился шанс прожить мою жизнь, вы, ребята, даже не заплатили бы и 300 йен», — сказал он, рассмешив других. Я бы согласился с его суждениями, если бы меня не раздражало кое-что. Мальчишка знал, что стоил бы гораздо больше окружающей его кучи серьезных людей. В то же время он над этим самокритично смеялся. К слову, учительница сказала, что верного ответа нет. Однако своего рода правильный ответ существовал. Потому что спустя 10 лет, когда мне было 20, я действительно продал свою жизнь и получил ее стоимость. Думаю, будучи ребенком, я хотел стать кем-то известным. Считал, что буду впереди всех и преуспею по сравнению со сверстниками. Но я живу в чертовом месте. Здесь нормально, когда унылые, безнадежные родители рожают унылых, безнадежных детей, которые повторяют ту же ошибку. Я смотрел на детей вокруг себя свысока. Я не мог похвастаться ни способностями, ни скромностью. Так что, само собой, одноклассники были чертовыми со мной. Нередко я упадал из компаний, а мои вещи забирали и прятали. Мне всегда удавалось получить высокие баллы на тестах, но я был не единственный такой. Да, так могла и Химена, вышеупомянутая всезнайка. Благодаря Химена я не мог быть по-настоящему номером один, а благодаря мне по-настоящему первой не могла стать и она. Поэтому, по крайней мере, выглядело так, что мы соперничаем. Или что-то типа того. Мы только и думали о том, как обогнать друг друга. Но с другой стороны, очевидно, что только мы понимали друг друга. Она единственная понимала всегда, о чем я говорю. Без недопонимания. Быть может, и я ее тоже. Поэтому мы, в конце концов, были всегда вместе. Начать с того, что наши дома стояли почти напротив, так что мы с раннего детства играли вместе. Думаю, здесь подойдет выражение «друг детства». Наши родители общались. До того, как мы пошли в начальную школу, обо мне заботились в ее доме, когда мои родители были заняты. И в нашем доме заботились о Химена, когда ее родители были заняты. Мы видели себя соперниками. Однако между нами существовала негласная договоренность перед родителями вести себя по-дружески. Так сказать, особенных причин не было. Мы просто думали, что это наилучший выход. Тайно наши отношения состояли из пинков и щипков. По крайней мере, перед родителями мы выглядели приветливыми друзьями детства. Но знаете, возможно, это было действительно правдой. Одноклассники не любили Химена по тем же причинам, что и меня. Она была уверена в своих интеллектуальных способностях. Поэтому Химена смотрела на людей вокруг свысока. Из-за такого наглого поведения ее игнорировали в классе. Наши дома стояли на вершине холма вдалеке от домов одноклассников. Нам повезло. Мы могли пользоваться расстоянием как предлогом остаться дома, вместо того, чтобы ходить в гости к друзьям. Лишь умирая со скуки, мы ходили друг к другу. Неохотно, гримасничая, мол, я здесь не потому, что хочу. Во время летнего фестиваля и Рождества, чтобы не заставлять родителей волноваться, я и Химена проводили время вместе. Когда приходили занятия или мероприятия с родителями, мы делали вид, что ладим. Я полагал, что быть с ненавистным другом детства куда предпочтительнее, чем добиваться благосклонности слабоумных одноклассников. Школа для нас – то место, где умерла наша целеустремленность. Частые доставания нас с Химена стали проблемой, и мы собирали классный совет. Женщина, которая обучала класс с 4 по 6 год, догадывалась об этой проблеме. И покуда это не стало еще хуже, оберегала нас от того, чтобы рассказать обо всем родителям. Действительно. Узнай наши родители, что нас обижают, ситуация не изменилась бы. Наша учительница это понимала. У нас должно быть хоть одно место, где мы можем забыть о жестоком отношении к нам. В любом случае, нас это достало. Также к нам относились и одноклассники. Я несколько устал от того, что мы не могли построить иных отношений. Главная для нас проблема – мы не умеем нормально улыбаться. У меня не получалось смеяться одновременно со всеми. Когда я пытался напрячь мышцы лица, то чувствовал, как будто все мое «я» сходило на нет. Должно быть, Химена ощущала то же самое. Даже в ситуациях, когда необходимо показать одобрительную улыбку, мы и бровью не поводили. Надо сказать, что не могли этого сделать. Поэтому нас всегда дразнили, когда мы важничали или нахально себя вели. Мы на самом деле были дерзкими и важными. Но это не единственная причина, почему мы не смеялись с остальными. Мы с Хименой были иными, на более фундаментальном уровне. Словно цветы, пытающиеся цвести в другое время года. Наше 10-е лето. Химена несла сумку, которую выбрасывали в мусорку десятки раз. На мне была надета обувь с множеством надрезов ножницами. Мы сидели на ступени храма, закатом окрасившегося в красный, и чего-то ждали. Заняв там место, мы могли наблюдать за фестивалем. Узкая дорожка к храму была заполнена тележками. Напрямик тянулись два ряда бумажных фонариков. Заливая все вокруг тусклым красным светом, они походили на огни взлетной полосы. Мы оба молчали, потому что знали, что, открою рот, наши голоса так бы и полились. Терпеливо мы сидели у храма, держа язык за зубами. Химена и я сидели и ждали, когда появится нечто, что признает наше существование и полностью нас поймет. Мы расположились у храма, вокруг которого непрерывно стрекотали цикады. Так что в вполне вероятно, что мы молились. Когда солнце наполовину село, Химена неожиданно встала. Она отряхнула юбку и устремила взгляд вперед. «Наше будущее будет по-настоящему замечательное», сказала Химена своим ясным голосом. Она будто констатировала факт, который только что поняла. «А насколько далеком будущем ты говоришь?» — спросил я. «Не скоро, думаю, но не совсем далеком. Может быть, лет через 10». 10 лет, — повторил я. «Нам будет тогда по 20». Для 10-летних нас это казалось по-настоящему взрослым возрастом. Так что я ощутил в утверждении Химена некоторую долю правды. Она продолжила. «Да, нечто определенно случится летом. Что-то хорошее с нами произойдет через 10 лет. Тогда мы, наконец-то, почувствуем радость от того, что жили. Станем богаты и популярны. Оглядываясь на времена начальной школы, мы скажем, эта школа ничего нам не дала. Ученики в ней были такими тупицами, учить их было ничем иным, как ошибкой. Реально отвратительная начальная школа». «Ага, правда. Полный дураков. Действительно отвратная». Эта точка зрения для тогдашнего меня была скорее новой. Для младшеклассников школа – весь их мир. Поэтому для меня такие вещи были немыслимы. «За эти 10 лет мы должны будем стать очень богатыми и знаменитыми. Настолько знаменитыми, что одноклассники умрут от зависти». «Они будут кусать губы от зависти», — согласился я с ней. «А если нет, то это ничего не стоит», — улыбнулась Химена. Я не посчитал это утешением. Когда она произнесла те слова, я почти был уверен. Такое будущее нам гарантировано. Это отозвалось видением. Может, нам не обязательно становиться знаменитыми, но за эти 10 лет мы восторжествуем над одноклассниками. Мы заставим их до самой смерти жалеть о том, как они с нами обошлись. «Все-таки должно быть это здорово, быть 20-летним», сказала Химена и поставила руки за спину. Она посмотрела на закатное небо. 20 через 10 лет. Мы сможем пить, курить и пожениться. Подожди, это можно будет раньше», — сказал я. «Верно. Девочки могут выйти замуж в 16. А мальчики 18. Правда, чувствую, я не смогу никогда жениться». «Почему?» «Мне много всего не нравится. И я ненавижу множество происходящих в этом мире вещей. Поэтому не думаю, что смогу сохранить брак». «Да, со мной то же самое». Химена опустила голову. Окрашенное светом заката, ее выражение казалось иным. Более зрелое, но такое беззащитное. «Слушай», — сказала Химена, глядя мне в глаза, но потом быстро отвернулась. «Когда нам будет 20, и мы станем популярными, если, как бы это ни было позорно, мы не найдем себе пару...» Она тихо откашлялась. «Если такое случится, и мы оба останемся на задворках общества, не хотел бы ты остаться со мной?» Изменения в голосе выдавали ее смущение. Даже тогда я это понимал. «Что это было?» — вежливо спросил я. «Шутка, забудь». Химена рассмеялась, словно отталкивая сказанное. «Просто сама это хотела услышать. Как будто я останусь никому не нужной». «Это хорошо». И рассмеялся. «Знаю, прозвучит очень глупо, но даже после того, как наши с Химена пути разошлись, я помнил о данном обещании. Поэтому, когда даже очаровательная девушка выражала свою симпатию, я неминуемо отказывал ей. В средней школе, и в старшей, да даже в колледже. Но, встретившись с Химена снова, она увидит, что я все еще одинок. По сути, да, считаю это глупым. Уже 10 лет кануло с того момента. Оглядываясь назад, я думаю, эти времена были по-своему чудесные. Глава 2. Начало конца. После того, как я склонялся в извинении 19-й раз, у меня закружилась голова. Я без сознания рухнул на землю. Случилось это на моей подработке в пивном ресторане. Причина ясна. Любой упадет в обморок, если почти не ест и работает под палящим солнцем. Заставив себя, я вернулся домой. Тогда глаза стали болеть так, будто их выкололи. В итоге мне пришлось отправиться в больницу. Поездка туда на такси ударила по моему и так тощему кошельку. Сверх того, начальник сказал взять отгул. Я понимал, что надо сократить расходы, но не понимал, на что именно. Вообще не припомню, когда в последний раз ел какое-нибудь мясо. В течение 4 месяцев я не стригся, не покупал одежду, у меня прошлогоднее пальто. Даже с момента поступления в колледж никуда не ходил. Положиться на родителей не могу, поэтому мне самому приходится зарабатывать деньги. Необходимость расставания со своими дисками и книгами заставляла сердце обливаться кровью. Все они были подержанными. Я тщательно подходил к их покупке, но это единственное, за что я могу выручить деньги. У меня даже не было ни компьютера, ни телевизора. Так что на прощение решил хотя бы послушать все диски. Надев наушники, я прилег на коврик и запустил музыку. Я включил вентилятор с синими лопастями из комиссионного магазина. Время от времени ходил на кухню за стаканом холодной воды. Впервые я пропустил колледж. Но никто даже не обратит внимания на мое отсутствие. Они, может, даже не заметят, что я взял выходной. Альбом за альбомом перетекали из стопки справа в стопку слева от меня. Лето. Мне было 12, но, подобно Полу Низону, я не дам никому сказать, что это лучшие годы жизни. Нечто действительно хорошее случится с нами через 10 лет. Тогда мы наконец-то действительно почувствуем радость жизни. Предсказание Химена не сбылось. По крайней мере, у меня ничего хорошего не происходит. И нет признаков того, что произойдет. Интересно, чем она занималась? Химена сменила школу в 4-м классе. После этого мы с ней не виделись. Этого не должно было произойти. Хотя, может, оно и к лучшему. Не находясь со мной в средней и старшей школах, колледже, она не увидела, как я превратился в среднестатистического скучного человека. Хотя вы могли бы подумать, что обойдя мы с другом детства в одну школу, я, может, даже не закончил бы так. Когда она находилась рядом, я чувствовал напряжение, в хорошем смысле. Если иногда делал нечто постыдное, Химена смеялась надо мной. Когда изредка делал что-нибудь выдающееся, проклинала меня. Может, постоянно чувствуя давление с ее стороны, я стремился стать лучше, чем был. Последние несколько лет я постоянно сожалел об этом. «Что ты?» 10-летний я, думаешь обо мне нынешнем. Прослушав за 3 дня большую часть дисков, я закинул их все, некоторые даже необходимые для меня, в бумажный пакет. Другой пакет я уже наполнил книгами и, взяв пакеты, отправился в город. Я шел под солнцем. В моих ушах звенело. Может, мне мерещилось из-за неровного стрекота цикад. Но ощущалось так, будто звон раздавался прямо у меня в ушах. Впервые я побывал именно в этом книжном магазинчике прошлым летом. Спустя несколько месяцев после поступления в колледж. Я еще плохо знал город, так что потерялся. Мне тогда надо было узнать дорогу. Пройдя вдоль аллеи, а затем поднявшись по лестнице, я нашел этот книжный. После этого много раз пытался попасть туда снова, но никак не мог вспомнить, где он находится. А пытаясь поискать, я всегда забывал его название. Вот как обычно бывало. Я попадал туда каждый раз, когда терялся. Словно дороги к магазину изменялись по своей прихоти. Только в этом году у меня получилось туда попасть, не потерявшись. Сейчас у магазина цвели ипомеи. По привычке я проверил передние полки с дешевыми книгами, чтобы убедиться, что там нет ничего особенного. Затем прошел внутрь. В магазине было мрачно, витал сильный запах старой бумаги. Я слышал, как в задней части играло радио. Я прошел через узкий проход, повернулся и позвал владельца магазина. Из-за груды книг высунул усталое лицо морщинистый старик. Владелец магазина, этот старик, абсолютно никому не улыбался. Обычно он, опустив голову, молча подписывал ценники. Сегодня же было иначе. Когда я принес много книг на продажу, старик поднял голову. Он посмотрел мне прямо в глаза. Его лицо выглядело так, будто он чем-то удивлен. Ну, его можно понять. Ценность продаваемых мной книг заключалась в том, чтобы перечитывать их снова и снова. Книголюбу должно быть тяжело понять, зачем эти книги отдавать. «Переезжаешь или типа того?» — спросил он меня. Его голос был на удивление спокойным. «Нет, ничего подобного». «Ну, тогда...» — сказал он, опустив взгляд на сваленные в кучу книги. «Почему ведешь себя так расточительно?» «Бумагу не съешь. Недостаточно питательно». Владелец магазина, похоже, понял мою шутку. «Денег нет», — пробормотал он. Я кивнул, а старик сложил руки вместе и глубоко задумался. Видимо, он изменил свое решение. Старик вздохнул и произнес. «На оценку потребуется минут 30». И забрал с собой книги в заднюю часть магазина. Я вышел наружу и взглянул на старый рекламный щит у края дороги. На нем висели плакаты о летнем фестивале, наблюдение за светлячками и звездами, а также о книжном клубе. По ту сторону забора я учуял запахи татами и ладана, смешанного с ароматом деревьев. Несколько ностальгически. В доме неподалеку звенели колокольчики. Старик закончил оценивать. Мне заплатили 2/3 того, что я ожидал получить. Тогда владелец магазина произнес. «Эй, мне надо тебе кое-что сказать». «Да?» «У тебя ведь туго с деньгами сейчас, да?» «Не то чтобы только сейчас это началось», — ответил я двусмысленно, а старик, понимающе кивнул. «Меня не заботит, насколько ты беден, или почему стал бедным. Просто кое-что хочу спросить». Старик сделал паузу. «Не хочешь ли продать часть своей жизни?» Ответ мой запоздал из-за того, что меня сбила с толку странная фраза. «Часть жизни?» Переспросил я, намереваясь убедиться, что правильно его понял. «Да, годы жизни. Нет, не я покупатель. Только знаю, что на самом деле их много продают». Не похоже, что мои уши сыграли со мной злую шутку из-за жары. Я на миг призадумался. Должно быть, из-за страха перед старостью этот старик выжил из ума. Сначала я пришел именно к этому выводу. Увидев мое выражение, старик продолжил. «Не могу винить тебя, если думаешь, что я шучу. Или посчитал, что я старик-маразматик. Но если хочешь убедиться в этой чепухе... Сходи, куда тебе покажу, и ты увидишь, что я не лгу». С недоверием я полностью выслушал его объяснение. Короче говоря, он мне сказал вот что. На 4-м этаже здания неподалеку есть магазин, который покупает годы жизни. Цена разнится от человека к человеку. Она тем больше, чем более полную жизнь ты проживешь. «Я на самом деле тебя и не знаю-то, но не похоже, что ты плохой парень. Полагаю, тебе нравятся книги. Это должно иметь какую-то ценность, не так ли?» С ностальгией я вспомнил тот урок из начальной школы и понимал, насколько все похоже. По словам старика, в этом магазине можно продать еще время и здоровье. «Какая разница между годами жизни и временем?» – спросил я. «Не уверен, что они как-то отличаются». «Подробностей не знаю, ведь я никогда не продавал ничего из этого. Но больные до неприличия люди могут жить десятками лет, а здоровые внезапно умирают. Должно быть, разница есть какая-то, так? Хотя не представляю, что это за сделка со временем». Старик набросал карту на листок блокнота и записал номер. Поблагодарив его, я покинул магазин. Я был уверен, тот магазин, промышляющий годами жизни, лишь фантазия старика. Он придумал его, чтобы чувствовать себя лучше. Должно быть, старик боялся приближающейся смерти. Поэтому придумал про возможность купли-продажи жизни. Так что, имея в виду, не слишком ли это здорово, окажись оно правдой. Мои предположения оказались наполовину верными. Это было действительно слишком здорово, чтобы быть правдой. Но предположения были также наполовину неверными. Магазин, который занимается жизнью, действительно существовал. После продажи книг многие повели меня в магазин дисков. Как ужасно, что солнечные лучи отражаются от асфальта. Капли пота стекали с лица. Мне хотелось пить. Но у меня не было денег даже на сок из автомата. Придется дотерпеть, пока не доберусь домой. В отличие от книжного, в магазине дисков стоял достойный кондиционер. Когда автоматические двери открылись, меня окатил прохладный воздух. Мне хотелось растянуть эти ощущения. Я глубоко вздохнул, позволив воздуху попасть в легкие. В магазинчике играла известная летняя песня. Полагаю, она все так же популярна, как во времена моей средней школы. Подойдя к стойке, я подозвал светловолосого продавца и показал тому на бумажный пакет в правой руке. Парень с сомнением глянул на меня. Выражение его лица постепенно менялось на такое, будто я предал его. Она укричала, мол, как я могу спускать все эти диски? В целом, такая же реакция, как и у старика из книжного магазинчика. «И зачем все это продавать?» – спросил меня блондин, на вид ему больше 20. Глаза его выглядели поникшими. Он был одет в футболку с рок-группой и потертые джинсы. Пальцы парня нервно двигались. Как и в книжном, здесь я объяснил обстоятельства, почему мне приходится продавать диски. Продавец хлопнул в ладоши и сказал, «В таком случае, есть у меня нечто классное для тебя. Может, мне не стоит рассказывать, однако мне понравился твой музыкальный вкус, дружище. Так что только между нами, лады?» Слово в слово похоже на речь мошенника. Блондин проговорил, «В городе есть магазинчик, где купят твои годы жизни». «Годы жизни?» – переспросил я. «Конечно, понимая, что это переложение разговора ранее, но просто надо было переспросить». «Да, годы жизни», – подтвердил он серьезным тоном. «Это что, какая-то мода издеваться над бедняками?» Пока я размышлял над ответом, парень быстро все объяснил. Во многом это оказалась та же история, как и рассказанная владельцем книжного магазина. Но в случае этого парня казалось, что он на самом деле продал часть жизни. Я решил узнать за сколько, но продавец увильнул от ответа. «На самом деле, сказать этого не могу». Блондин нарисовал карту и записал телефонный номер. Даже можно не говорить, что она совпадала со схемой старика. Поблагодарив парня, я двинул из магазина. Как только вышел под солнце, меня окутал тяжелый горячий воздух. «Только сегодня», – сказал сам себе, вставляя монетку в ближайший автомат. После долгих раздумий выбрал сидр. Немного подержав двумя руками холодную банку, я открыл ее. Однако пить не торопился. Сладость приятного освежающего напитка наполнила рот. Я давно не пил газировку, так что после каждого глотка пощипывало в горле. Допив, я выбросил пустую банку в урну. Вытащив из кармана, я взял в руки карты продавцов. Определенно, можно дойти пешком. Создавалось впечатление того, что я действительно собирался пойти туда и продать либо годы своей жизни, либо время, либо здоровье. Да что я за дурак? Вот глупости. Закатив глаза, я скомкал бумажки и выкинул их. В конечном счете, я оказался напротив того здания. Оно было старым. Стены настолько потемнели, что невозможно было представить первоначальный цвет. Быть может, даже само здание уже его не помнит. Оно не очень широкое. Создавалось ощущение, что здание сдавили по обеим сторонам другие строения. Лифт не работал, поэтому к моей цели на четвертом этаже пришлось подниматься по лестнице. Я потел с каждым шагом, пока поднимался, глотая затхлый воздух. Внутри все заливали светом пожелтевшие лампы. Конечно, я не поверил в историю о продаже жизни. Скорее, предполагал возможность того, что продавцы метафорами намекали на прибыльную работу. Они не могли сказать непосредственно о ней, будто работа сопряжена с риском для жизни. На двери, найденной мной на четвертом этаже, ничего не было написано. Но почему-то я знал. Это то место, о котором мне рассказывали. Затаив дыхание секунд на 5, я уставился на дверную ручку. Затем решительно схватил ее. По ту сторону двери оказалось невообразимо чистое помещение. Особенно, если взять во внимание внешний вид строения. Я не показал удивления. В центре стояли ряды пустых витрин. Вдоль стен расположены пустующие полки. Но они каким-то образом воспринимались мною совершенно естественно. С общей точки зрения, это помещение было очень странным. Словно ювелирный магазинчик без украшений, оптика без очков, книжный без книг. Вот так его можно сравнить. Пока со мной не заговорили, я даже не заметил, что кто-то находится прямо передо мной. «Добро пожаловать!» Я повернулся по направлению голоса и увидел сидящую в костюме девушку. Она взглянула на меня из-под тонкой оправы очков оценивающим взглядом. И я даже не успел спросить о том, что это за магазин такой, потому как девушка задала вопрос первой, до того, как я что-то сказал. «Ваше время, здоровье или годы жизни?» Размышлениями об этом я был сыт по горло. «Хотите дразнить? Дерзайте, дразните». «Годы жизни», — сразу же ответил я. «Полагаю, позволю завлечь себя в эту игру. Что мне терять на данный момент?» «Далеко не точно, но я предполагал, что мне оставалось жить лет 60». По моим расчетам, моя жизнь стоила бы 600 миллионов йен. Я уже не так самоуверен, каким был в начальной школе. Однако, все еще хранил веру в том, что моя жизнь стоила дороже жизни среднестатистического человека. Так что думал, что мог бы продать ее по 10 миллионов за год. Даже в 20 я не мог оставить мысль о моей особенности. Это убеждение, конечно же, ничем не подкреплялось. Просто я пытался удержать ту гордость меня из прошлого. Я убегал от реальности, которая не выказывала ни единого признака изменений. Говорил себе, что однажды, несомненно, стану очень успешным и смогу списать все эти года, словно их никогда и не было. С каждым годом масштабы успеха, о котором я мечтал, все росли. Чем больше зажимают в угол, тем отчаяннее ты пытаешься вдруг переменить ход игры. Но это ожидаемо. Жертвенный бант в решающем иниге при отставании в 10 очков никакой пользы не принесет. Даже думая о своих стараниях, остается лишь сильнее замахнуться и стремиться к лонг-хиту. Достаточно скоро я дошел до мечтаний о бессмертии. Считал, что достигни я таких легендарных успехов, мое имя станет известно каждому. И через века его никогда не позабудут. Меня уже было не спасти. Быть может, чтобы исправиться, мне нужен кто-нибудь, кто хотя бы единожды полностью отринет мое существование. Без места, куда можно убежать. Без возможности защититься. Меня надо избивать, пока я не зарыдаю. Таким образом, думая, я считал, что продажа жизни должна стать решением. Тогда не только мое прошлое, но и вся жизнь будет отринута. Я пристально посмотрел на девушку. Она была молода. Просто внешне дал бы ей от 18 до 24. «Ваша оценка займет около 3 часов», сказала она, уже начав набирать что-то на клавиатуре. Я подумал, что это окажется какой-то утомительный процесс. Но оказалось, что мне не надо было даже называть свое имя. Не говоря уже о том, что цена чего-то настолько незаменимого, как человеческая жизнь, станет известна часа через 3. Само собой, цена принимается строго ими и не является универсальной для всех. Однако, один стандарт все же существовал. Покинув здание, я бесцельно шатался по округе. Небо начало темнеть, ноги устали, и я был голоден. Хотел зайти перекусить в ресторанчик, но лишних денег у меня не было. Как удачно, что нашел в торговом районе на скамейке пачку сигарет 7 звезд и 100-йеновую зажигалку. Оглядевшись вокруг, я не увидел никого, кто мог бы быть их владельцем. Присев, я небрежно сунул пачку и зажигалку в карман. После направился в аллею. Стоя на кучке деревянных обрезков, я поджег сигарету и глубоко затянулся. Много времени прошло с последней сигареты, так что в горле запершило. Закончив курить, я пошел к станции. В горле снова пересохло. Сев на скамейку на площади, я наблюдал за голубями. Средних лет женщина напротив меня кормила птиц. Внешний вид ее казался слишком неподходящим для ее возраста, и разбрасывала еду она как-то беспокойно. Пока я наблюдал за ней, меня охватило чувство, которое я не мог объяснить. К тому же, смотря за тем, как птицы клюют хлеб, я возненавидел их за то, что только больше разожгли мой голод. Однако я был не настолько голодным, но уже близок к тому, чтобы начать клевать крошки вместе с голубями. Надеюсь, мою жизнь купят подороже. Так я думал. Как и многие продающие что-нибудь людям, я пытался прикинуть, сколько будет стоить жизнь. До того, как узнаю настоящую стоимость. Поначалу я рассчитывал на 600 миллионов, но, стараясь не преувеличивать, я пытался представить худшее развитие событий. Беря этого внимания, я думал о 300 миллионах. Будучи ребенком, полагал, что стоит 3 миллиарда. По сравнению с детскими ожиданиями, получается довольно скромно. Но я переоценивал. Я помнил о фразе Химена, что среднестатистический служащий тратит за жизнь 200-300 миллионов. Еще в начальной школе я первый раз думал о стоимости жизни. Тогда слышал протесты одноклассницы со ждущими ее в будущем мрачными перспективами. Мои мысли были таковы. Ничего бы я не дал за возможность прожить твоей жизнью. Даже бы спросил плату за утилизацию. Я забыл об этом. В магазин вернулся я раньше и задремал на диване. Меня разбудила девушка, позвав по имени. Похоже, оценивание завершено. «Господин Кусаноки», — сказала девушка. И сказала она это однозначно. Не помню, чтобы называла мое имя или давал другие данные. Но так или иначе, они знали его. И вправду. В конце концов, ведомые здесь дела за пределами здравого смысла. Странно. По возвращении в магазин я был готов поверить в эту сомнительную историю о продаже жизни. Я мог назвать ряд сложных причин, почему так случилось. Но больше всего на их фоне выделялась девушка. Наверное, странно получить такое первое впечатление о человеке в самую первую встречу с ним. Мне казалось, что она не могла лгать. Некоторые люди ненавидели неправоту. Они не могли ничего поделать со своим чувством справедливости и образом мышления, даже со своим достоинством. Именно такое впечатление я получил об этой девушке. Вспоминая об этом, я пришел к пониманию того, что, возможно, мое чутье не совсем верное. Давайте вернемся к оцениванию. Только услышав слово «три» из уст девушки, я уцепился за надежду в глубине души. Думаю, тогда на секунду в предвкушении лицо мое засияло. Неосознанно я подумал про верность моих детских догадок о 3 миллиардах. Девушка, заметив мое выражение, неловко взглянула и почесала щеку указательным пальцем. «Вот результат оценивания. Как поступите?» Поначалу я посчитал, что 300 тысяч на листе означают стоимость одного года. Получается 24 миллиона, если всего 80 лет. Сам себе я в голове повторял 24 миллиона. Я почувствовал, как силы покидали мое тело. В любом случае, это, несомненно, слишком дешево. Во второй раз я засомневался в магазине. Может, все подстроено для телевизионного шоу? Или это психологический эксперимент? Нет. Возможно, лишь гадкий розыгрыш. Все бессмысленно, как бы я ни оправдывался. Лишь моему здравому смыслу было тяжко. Другие чувства кричали мне, что она права. И я верю, что при столкновении с чем-то иррациональным именно им мы и доверяем. В любом случае, мне придется признать цифру в 24 миллиона. Одно это уже требовало какого-то мужества. Но девушка передо мной открыла мне более жестокую правду. Выходит, по 10 тысяч йен за год. Самый минимум, который можно извлечь из жизни. Вам осталось 30 лет и 3 месяца. Так что вы можете уйти отсюда с 300 тысячами йен. Я засмеялся. Не потому, что воспринял ее слова как шутку, а потому, что я не мог ничего поделать, столкнувшись с кошмарной реальностью. На леске красовались результаты. В 100 раз меньше моих ожиданий. Конечно, это никак не отражает общечеловеческую ценность. Это вычисляется строго в соответствии с нашими критериями, сказала девушка, словно оправдываясь. «Мне хотелось бы побольше узнать о ваших критериях», – спросил я. Она недовольно вздохнула. Должно быть, этот вопрос ей задавали сотни и тысячи раз. Детальным оцениванием занимается отдельный орган, поэтому я сама не знаю особенностей, но мне говорили, что такие факторы, как счастье, самореализация, значимость для общества могут значительно влиять на стоимость. Если коротко, ценность оставшейся жизни определяется тем, насколько вы будете счастливы жить, как много вы платите мечтаний и как много принесете пользу обществу и тому подобное. Абсолютная беспристрастность вновь сбила меня с ног. Все было бы в порядке, если бы я ничего не стоил лишь по одному из критериев. Например, не буду счастлив или лишь не сделаю никого счастливым. Либо только не могу осуществить мечты или принести пользу обществу. Но если не буду счастлив и не сделаю никого счастливым, не достигну какой-нибудь мечты и не внесу вклад в общество, то я даже не знаю, где мне найти спасение. Сверх того, 30 лет недалеко ушли от 20. Похоже, я скончаюсь от серьезной болезни или попаду в аварию. Почему моя жизнь такая короткая? Спросил я, подумав, что хотя бы стоит попробовать. «Мне жаль», — сказала девушка, немного склонив голову. «Я не имею права разглашать какую-либо дополнительную информацию, только тем, кто продал свое время, здоровье, либо жизнь». Нахмурив брови, я глубоко задумался. «Дайте мне немного подумать». «Можете не торопиться», — ответила девушка в таком тоне, будто желая, чтобы я уже принял решение. В итоге я продал все 30 лет, оставив лишь 3 месяца. Моя жизнь, от подработок до событий в книжном и магазине дисков, взрастила во мне терпимость к нечестным сделкам. Пока девушка просила подтверждать детали договора, я во многом, не задумываясь, просто кивал. Даже когда она спросила, есть ли у меня вопросы, я сказал, что нет. Мне просто хотелось покончить со всем и убраться оттуда, из этого магазина, из той жизни. «Вы можете совершить операции 3 раза», — сообщила девушка. «То есть вы сможете еще 2 раза продать жизнь, время или здоровье». С 300 тысячами в конверте я покинул магазин. Хотя после произошедшего внешних признаков или понятия того, как это случилось, не было, но я определенно ощущал, что потерял часть своей жизни. Чувствовал, что 90% чего-то покинуло меня. Говорят, что курица может какое-то время бегать с отрезанной головой. Думаю, это точно такое же чувство. Наверное, меня уже можно назвать трупом. Чувствовалось какое-то раздражение в теле. Вот и все. Я гарантированно умру, не дожив до 21. Однако рассчитывал до 80. Тяжесть каждой секунды была больше, чем когда-либо. До этого я подсознательно считал, что мне еще осталось 60 лет. Но имея лишь 3 месяца в запасе, я сгорал от нетерпения. Будто у меня было какое-то дело. А сегодня мне хотелось дойти до дома и лечь спать. От хождения повсюду я совершенно вымотался. О предстоящем мне хотелось думать лишь после того, как хорошо отдохну и буду прекрасно себя чувствовать. По пути домой я прошел мимо странного человека. Выглядел он лет на 20. Шел он один. С улыбкой на все лицо. Будто не мог ничего поделать с тем, что получает удовольствие. Это меня невероятно раздражало. Я заглянул в магазин алкогольных напитков в торговом районе и купил 4 банки пива. Потом в магазине, на который наткнулся, взял 5 частей кур-гриль. И, направляясь домой, я все это поглощал. Осталось 3 месяца. Нет смысла так волноваться о деньгах. Давно я не употреблял алкоголя. Он успокоил меня. Однако, возможно, это была не лучшая идея. Мне в мгновение ока стало плохо. По возвращении домой я потратил минут 30, пока обливал. Вот так начались мои последние 3 месяца жизни. Едва ли не худший из возможных вариантов. 3 дня счастья. Глава 3. Девушка на коленках. Вдобавок к достаточно плохому самочувствию, ночь оказалась жаркой и беспокойной. Из-за этого сон был отчетливым. Даже проснувшись, я лежал в постели и размышлял о том, что приснилось. Сон был недурным. В действительности он был счастливым, но нет ничего безжалостнее радостного сновидения. Во сне я был старшеклассником в парке. Этот парк я не знаю, но в нем были мои одноклассники из начальной школы. Кажется, суть сна – встреча выпускников. Все весело проводили время, смотря на фейерверки. Какой-то слегка окрашенный красный дым. Я стоял вне парка и наблюдал за ними. Вдруг рядом со мной заметил Химена. Она спросила: «Как дела в школе?» Я бросил на нее беглый взгляд. Однако лицо девушки оказалось размыто. Я понятия не имел, что с ней происходило с того момента, как нам было 10. Так что, как она выглядела, я представить не мог. Но мне думалось, что во сне она была просто поразительной. Я оказался горд таким долгим знакомством с ней. «Не сказать, что мне нравится», — честно я ответил, — «но и не ужасно». «Полагаю, могу сказать то же самое», — кивнула Химена. Втайне я обрадовался ее похожей несчастной юности. «Знаешь, если подумать о нынешних днях», — сказала девушка, — «раньше было действительно веселее». «О каком раньше ты говоришь?» — спросил я у нее. Химена не ответила. Она села на корточки, посмотрела на меня и спросила: «Кусуноки, ты по-прежнему на задворках?» «Полагаю, так», — ответил я, следя за ее реакцией. «Ясно», — произнесла она с восхищенной улыбкой. «Что ж, знаешь, я тоже». Затем она застенчиво добавила: «Хорошо, замечательно». «Да, здорово», — согласился я с ней. То был сон. Таких снов не должно быть у 20-летнего парня. Поэтому я порицал себя за это детское сновидение. Но одновременно с этим я хотел сохранить его в памяти. Иначе я просто буду сожалеть. Уверен, что все-таки в 10 лет... привязанности к Химена у меня не было, если только совсем немного. Суть в том, что с того времени я не ощущал даже крупицу чувств к кому-либо. Возможно, эта крохотная симпатия стала самой большой за всю мою жизнь. Но это я осознал, лишь когда она ушла. Отложив в памяти все детали сна с Хименом, я лег подумать о вчерашнем дне. Я продал всю оставшуюся жизнь, за исключением 3 месяцев, в том дряном древнем здании. Когда вспоминаю об этом, то у меня создается впечатление, что произошедшее не было сном. Все это точно случилось наяву. Могу сказать, я не жалею, что сгоряча продал большую часть жизни. Я не осознавал важности того, что имел, а теперь этого нет. Скорее, у меня такое ощущение, будто сняли груз с плеч. Я продолжал жить лишь благодаря пустой надежде, что может случиться нечто хорошее. Бессознавательная надежда от которой отказаться – непосильная задача. Насколько бы ни был никчемен человек, нет доказательств того, что с ним ничего хорошего не произойдет. Нельзя позволять это списывать со счетов. Это мое спасение, но и ловушка. Вот почему сейчас я видел в этом благословение, когда мне дали четко понять, что ничего хорошего в жизни не случится. Теперь можно и спокойно умереть. Так сказать, раз такова моя участь, то можно насладиться этими оставшимися 3 месяцами. Мне хочется прожить их так, чтобы можно было сказать: «Моя жизнь была нелепой, но, по крайней мере, перед смертью последние 3 месяца я прожил достаточно счастливо». В первую очередь я решил пойти в книжный магазин, где за чтением каких-нибудь журналов подумать о дальнейших действиях. Однако тут кто-то позвонил в дверной звонок. Я не ожидал гостей, за эти годы у меня их и не было, и был уверен, что их не будет и в последние месяцы. Ошиблись дверью, выбивало денег, нанятые моими кредиторами, обход по домам, в любом случае, кажется, ничего хорошего. В дверь позвонили опять. Я поднялся с постели, меня сразу же захватила тошнота, как прошлой ночью. Похмелье. Я доковылял до двери и увидел за ней незнакомую девушку. Рядом с ней лежал чемодан, в котором, кажется, были ее вещи. «И кем ты будешь?» На мой потрясенный вид она достала из чемодана очки. Вздохнув, девушка надела их и посмотрела на меня с таким взглядом, мол, «А сейчас?» Тут я наконец-то понял. «Ты оценивала мою...» «Да», — сказала девушка. В голове всплыл образ девушки в костюме. В повседневной же одежде она выглядит совершенно другим человеком. На ней хлопчатая блузка и джинсовая юбка. Кончики ее волос немного вьются. Вчера я этого не заметил. Так как они были собраны. Казалось, ее глаза за очками выглядели печальными. Опустив взгляд на ее стройные ноги, я увидел большой кусок пластыря на правой коленке. Должно быть серьезная рана, судя по повязке. При первой встрече я не смог определить ее точный возраст, кроме как между 18 и 24. Быть может, ей 19-20, как и мне. Но не в этом суть. Зачем она здесь? Пришла, чтобы сообщить об ошибке в оценке? На самом деле, это одна из первых мыслей, пришедших мне в голову. Они ошиблись в 1-2 числах или по случайности спутали с кем-то другим. Ничего не могу поделать с тем, на что я надеялся. Девушка пришла принести извинения. Она сняла очки и методично убрала их в чемодан. А затем посмотрела на меня безэмоциональными глазами. «Я Мияги. С сегодняшнего дня ваш наблюдатель». Девушка Мияги слегка поклонилась. «Наблюдатель. Я совсем забыл. Да, она что-то рассказывала об этом. Попытавшись вспомнить наш вчерашний разговор, я уже был не в силах сдержать тошноту и побежал снова проблеваться. Выйдя из ванной с опустошенным желудком, я столкнулся с Мияги прямо в дверях. Признаю, это ее работа, однако она определенно не из робких. Попытавшись проигнорировать ее, я встал у раковины. Умывшись, прополоскав рот и глотнув воды из стакана, лег обратно в кровать. У меня очень сильно болит голова, а невыносимая жара лишь все усугубляет. «Хотя вчера уже объясняла», — вдруг сказала девушка, стоя у моей кровати. «Так как вам осталось жить меньше года, с сегодняшнего дня я буду за вами наблюдать». «Может, это подождать?» Раздраженно я перебил ее. «Поняла. Тогда позже», — ответила Мияги. Оттащив чемодан в угол, она села на колени, прислонившись к стене. После Мияги просто смотрела на меня. «Похоже, пока нахожусь дома, она намерена наблюдать за мной». «Будет замечательно, если представите, что меня здесь нет. — сказал Мияги из угла комнаты. «Ведите себя как обычно». Я лишь услышал от нее подтверждение того, что мое положение под постоянным надзором девушки, с которой у нас разница в возрасте года два, не изменится. Я не мог не нервничать и постоянно поглядывал с опаской в сторону Мияги, которая, казалось, все записывала в тетрадь. Возможно, это какой-то журнал наблюдения. Односторонний надзор неприятен. Часть меня ощущала, будто Мияги испепеляет взглядом. На самом деле, вчера мне подробно разъяснили про обязанности наблюдателя. По словам Мияги, многие люди, которые продают свою жизнь, отчаиваются, когда им остается жить меньше года. Если их просто оставить, они начинают создавать неприятности. Я уж не спрашивал, о каких неприятностях идет речь. Однако могу представить. Ведь вера в то, что человек будет продолжать жить, самая веская причина для него соблюдать правила. Однако все меняется, если он знает, что его жизнь в скором времени закончится. Он уже не может сохранить веру, потому что не заберет ее с собой в гроб. Система наблюдателей создана, чтобы не дать отчаявшимся людям вредить другим. По сути дела, наблюдение ведется за людьми, которым остается меньше года. Если они натворят что-то неприемлемое, наблюдатели сразу же связываются с главным офисом. Жизнь этого человека прекращается на месте, независимо от того, сколько ему осталось жить. Значит, меня отделяет от смерти единственный телефонный звонок, сидящий в углу на коленках девушки. Однако, судя по статистике, только за несколько дней до смерти люди теряют желание как-то причинять вред другим. Поэтому наблюдатель оставляет наблюдаемого в последние его 3 дня жизни. Лишь последние 3 дня можно побыть одному. Похоже, я в итоге уснул. После сна головная боль и тошнота прошли. На часах 7 вечера. Сказал бы, что просто ужасно потратил первый день своих 3 самых драгоценных месяцев. Как и раньше, Мияги смотрел на меня из угла. Я решил вести себя как обычно, стараясь не обращать внимания на ее присутствие. Я умылся прохладной водой, переоделся в уже давно не синие джинсы и потертую футболку и отправился поесть. Мияги, мой наблюдатель, шла в 5 шагах от меня. Заходящее яркое солнце ослепило меня. Закат сегодня полностью в желтых цветах. До меня доносился вечерний стрекот цикад из отдаленных кустов. Возле дороги по рельсам еле-еле плелись вагоны. Я добрался до придорожного кафе на некогда бывшей федеральной магистрали. Кафе располагается в большом здании. Казалось, растущие позади него деревья нависали над его крышей. Трудно найти на крыше или стенах не выцветшее место. Внутри в ряд стоит дюжина торговых автоматов. Рядом с ними пара мелких столиков с пепельницами и перечницами на них. В углу стоят игровые автоматы, которым больше 10 лет. Музыка из них хоть немного скрашивает безжизненную атмосферу этого места. Я засунул 300 йен в автомат с лапшой и в ожидании закурил. Поглядывая на мерцающий свет, Мияги сидела на стуле. Как она намерена есть, наблюдая за мной? В ней было нечто необъяснимо жуткое. Не думаю, что оно так, но я ей поверю, если она скажет, что ей не надо ни есть, ни пить. Можно сказать, она ощущается не столько живой, сколько какой-то механической. Я съел теплую и не очень вкусную темпора собу. Выпил купленный в другом торговом автомате кофе, сладкий и холодный он растекался по моему нутру. Мне осталось жить 3 месяца. Однако все равно пошел есть невкусную дрянь из торговых автоматов. Ведь я знал лишь о таких местах. До недавнего времени разориться, питаясь во вкусных ресторанах, было не лучшей идеей. Годами живя в бедности, похоже, я уже ныне растерял изобретательность по этому поводу. Насытившись, я вернулся домой. Там схватил ручку, открыл тетрадь и написал список того, что собираюсь делать. Хотя проще подумать о том, чего не хочу делать. Чем больше я писал, тем больше вещей, которые мне хочется сделать, приходило на ум. Список дел перед смертью. Не ходить в колледж, не работать, не сопротивляться желаниям, есть вкусную еду, смотреть на что-нибудь красивое, написать завещание, встретиться и поговорить с Нарусом, рассказать о своих чувствах Химена. Посоветовала бы воздержаться от этого. Я повернулся. Мияги уже не сидела в углу, а стояла прямо позади меня. Она смотрела за тем, что я пишу. Мияги прямо показала на последнюю строчку. Рассказать о своих чувствах Химена. Скажи мне, наблюдатели имеют право все разнюхивать и вмешиваться в дела наблюдаемых? Спросил я у нее. Мияги не ответила на вопрос. Вместо этого она мне поведала. Насчет мисс Химена. В 17 лет из обстоятельств она родила. Бросив школу, она в 18 вышла замуж, но через год развелась. В 20 она воспитывает ребенка одна. Через 2 года мисс Химена покончит с собой, оставив печальную предсмертную записку. Если вы сейчас не встретитесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь она едва ли вас помнит. В том числе, конечно же, и то обещание в 10 лет. Из себя я ни звука не смог выдавить. Я почувствовал, как воздух покинул легкие. Так много обо мне знаешь? Я, наконец, вздохнул, пытаясь скрыть свое потрясение. Судя по твоим словам, ты знаешь обо всем, что произойдет. Мияги пару раз моргнула, затем помотала головой. «Господин Кусаноки, я знаю лишь вероятность событий, которые могут случиться в вашей жизни. Конечно же, на данный момент эта информация бесполезна, ведь ваше будущее кардинально поменялось, когда вы продали свою жизнь. Более того, я знаю лишь о наиболее важных событиях». Не отводя глаз от своей тетради, Мияги медленно подняла правую руку и поправила волосы за ухо. «Похоже, мисс Химена очень важный для вас человек. Аннотация вашей жизни переполнена событиями с ней». «Это лишь относительно». Не согласился я с ней. «Похоже, просто все остальное для меня едва ли имело значение». «Быть может», — сказала Мияги. «В любом случае, если хотите знать мое мнение, встреча с мисс Химена — пустая трата времени. Только лишь испортите свои воспоминания о ней». «Благодарю за беспокойство. Однако они уже давно попорчены». «Но может, стоит тратить время мудрее?» «Ага, может. Впрочем, разве ты можешь так просто рассказывать мне о моем будущем?» Мияги наклонила голову. «Позвольте спросить, почему вы думаете, что не могу?» Ответить на этот вопрос я не мог. Даже воспользуюсь я сведениями из будущего, чтобы учинить что-нибудь, Мияги просто свяжется с главным офисом. Тогда моя жизнь оборвется. «В основе лежит наше желание дать вам спокойно уйти из жизни», — сказала Мияги. «Для этого я могу прогнозировать будущее и предупреждать вас». Я почесал голову. Мне захотелось ей кое-что ответить. «Слушай, может, ты мне все это сказала из-за беспокойства, мол, мне могут причинить боль, и я потеряю надежду. Только не говори мне, что собираешься отнять у меня причину боли и безнадеги». «Ага, держу пари, посчитала, что, услышь я эту историю от Химена, мне будет намного больнее. Вполне себе сование носа в чужие дела». Мияги утомленно вздохнула. «Это так, но действовал я из благих намерений. Если все действительно так, то я, возможно, сильно вмешиваюсь. Мне стоит извиниться». Она поспешно склонила голову. «Однако кое-что я вам скажу. Не стоит надеяться на соответствие и объективность событий, которые произойдут. Вы продали свою жизнь, а значит, шагнули в рациональный мир, не следующий здравому смыслу. И свобода воли и выбора для вас – по собственному желанию шагнувшему туда, почти бессмысленное». После Мияги вновь вернулась в угол комнаты и уселась на колени. В таком случае, чтобы не лишать вас причины на боль и безнадёгу, я более не буду вмешиваться в дела из того списка. Поступайте, как пожелаете, пока это не доставляет проблем. Останавливать я вас не буду. И вовсе не обязательно все это было рассказывать, подумалось мне тогда. Я не проигнорировал того факта, что после этого Мияги выглядела несколько мрачно. Однако и сильно не вдавался в размышления о том, что означало это ее выражение.